саду при долине соловей ром запел, а я мальчик на чужбине позабыл как люди. Я мальчик на чужбине позабыл как люди. Позабыл ушан с молодых юных лет, сам остался сиротою, счастье доли мне нет. Сам остался сиротою, счастье доли мне нет. Они поедут, дай куда я не пойду, я родного уголочка, я себе не дойду, я родного уголочка, я себе не дойду. Вот нашел я уголочек, да и тот он и чужой. Надоела эта жизнь, я ищу себе покой. Надоела эта жизнь, я ищу себе покой. Надоело, надо бредло, под открытым небом спать. Ай, что черный крест водою, раз у сутки бегать. Ай, что черный крест водою, раз у сутки бегать. Обо всех сожалеваю, и на поле мёд порой, а меня все обижают, и для всех я чужой. А меня все обижают, и для всех я чужой. Вот и холод, и